Глава третья. Честно говоря, я понятия не имел, как можно заработать денег в Дальнегранске. Да и чем вообще здесь люди занимаются? По крайней мере, Дальнегранск оказался больше, чем я себе представлял. По пути сюда воображение рисовало деревню, утопающую в навозе. Но, к счастью, все оказалось куда приличнее. Наше новое дворянское гнездо было, пожалуй, одним из самых убогих строений в городе. Чем дальше от окраин, тем больше появлялось каменных зданий и мощёных улиц. А в центре города была даже площадь со статуей, изображающей... С ума сойти! Она изображала Эспера Тарковского. Не меня, конечно, а моего деда. Он умер до моего рождения, поэтому своими глазами я его никогда не видел. Светлейший князь Эспер Григорьевич Тарковский, основатель Дальнегранска. Гласила надпись на постаменте. Вот оно как. Впрочем, ничего удивительного. Этот город был основан Московским княжеством и находился под его защитой. А вот то, что меня назвали в честь деда, я даже забыл. Помнится, отец упоминал об этом, но как-то вскользь. В семейных хрониках о том Эспере Тарковском было написано необычайно мало. Такое чувство, будто информацию о нем нарочно скрывали. До меня доходили слухи о том, что он был непростым человеком. Вроде даже поднял мятеж против императора, но по какой-то причине даже титула не лишился. Он остался в живых и здравствовал, прожив 149 лет. Чуть-чуть не дотянул до 150. Для меня такая цифра звучала совершенно дико. Я до сих пор не привык к тому, что люди в этом мире живут значительно дольше. И возраст в 100 лет считался разве что началом старости. С одной стороны, было приятно видеть свою фамилию на постаменте, а с другой, я понимал, что эта фамилия мне больше не принадлежит. Официально я вообще теперь бесфамильный. Могу выбрать любую, какую захочу. Но для этого надо явиться в отделение имперской канцелярии и заполнить необходимые бумаги. Это, кстати, одно из дел, которое мне предстоит сделать в ближайшее время, и тянуть нельзя. Я подошел к ближайшему прохожему и сказал: «Доброе утро, сударь». «Доброе утро», – как-то удивленно ответил тот. «Должно быть, не привык к уважительному обращению, сударь». Судя по виду, к нему чаще обращались просто: «Эй, ты! Подскажите, где я могу найти работу?» «Работу?» – удивился мужик. «А какая вам работа-то нужна?» «Любая. Такая, чтоб платили. Чем вообще занимаются люди в Дальнегранске?» «А, вы не местный, что ли, а?» Мужчина заулыбался. «Я понял. Ты этот, изгнанный». Как он резко перешел с «вы» на «ты». Да и улыбочка его выглядела довольно издевательской. А ведь мы еще даже не познакомились. Как быстро-то он выводы сделал? Поморщившись, я продолжил разговор. «Эспер Александрович», — представился я. «Имя-то какое? Эспер», — протянул мужик. «Греческого происхождения, как Александр или Тимофей». «Да нам-то, простым людям, откуда вы такое знать? Меня вон Желан зовут». И я знать не знаю, откуда во имя такое взялось. «Наше имя славянское», – просветил его я. «Так что, Желан, чем у вас здесь люди занимаются?» «Знамо чем. Мужики в основном на рудниках работают, а вообще-то всякое у нас здесь есть». «На рудниках, говоришь? Что добываете?» «Самоцветы всякие. Потом их в мастерской ограняют и в Большую Россию шлют. Потому и городок так называется. Да ты сам не знаешь, что ли?» Усмехнулся Желан. «Не знаю, расспрашиваю». Если вдуматься, название у города действительно говорящее. Дальнее, потому что находится у черта на куличках. Гранск, потому что здесь добывают и ограняют самоцветы. А я ведь и правда понятия не имел, что мой бывший род занимается подобным. Точнее, сам рудник принадлежать нам не может. Все полезные ископаемые, в том числе на территории княжеств, считаются собственностью императора. Князья могут лишь получать процент, если добыча ведется на их земле. «На соседней улице конторка есть, где безработным помогают», махнув рукой, сказал Желан. «Ты там поспрашивай, глядишь, предложат чего. Но только на халяву-то не рассчитывай. Оно, знаешь как, простым людям своим горбом приходится хлеб добывать». «Спасибо, Желан. И поверь, я знаю, как простые люди зарабатывают на жизнь. И вот еще что». Я внимательно посмотрел ему в глаза. «Когда мы с тобой будем прощаться, обязательно поклонись. Меня изгнали из рода, но я все еще дворянин. Если не забудешь поклониться, я прощу тебе неуважение, которое ты проявил во время разговора. На первый раз». «Чего-то я не понял», – нахмурился мужик. «А тебе и не надо ничего понимать. Если хочешь избежать проблем, просто поклонись. Так положено по закону и этикету». «Это каких проблем ты мне устроить решил?» Сразу возбудился Желан. «Да кто ты есть-то? Знаем про тебя, уже как пару дней слухи ходят. Нету за тобой никого, и сам ты никто». «Ошибаешься», – спокойно сказал я. «А твои слова я расцениваю как оскорбление дворянской чести. Понимаешь, что это значит?» «Ну и чё это значит?» «А то, что я имею право избить тебя, как собаку, у всех на глазах. И ни полиция, ни кто другой не сможет мне помешать. Но поверь, я не хочу этого делать». «Да? Ну попробуй, аристократишка хренов». Желан поднял было кулаки, но резкий удар в живот заставил его согнуться. Я крепко схватил мужика за шею сзади, не давая распрямиться. «Вот как это делается», – процедил я, наклонившись к уху Желана. «Запомнил?» «Ну ты даешь», – прохрипел мужик. «Как кобыла легнула». «Меня учили драться». Я отпустил шею Желана. «Выпрямись. Давай, давай. Теперь кланяйся». «Это уже дело принципа. Я не могу позволить себе дать слабину. Если на меня будет каждый встречный мужик руку поднимать, то чего ждать от знатных этого города? Я должен сразу поставить всех на место и показать, кто я есть». В глазах мужчины пылала ненависть, но он все же поклонился. «Молодец», – одобрил я. «До свидания, уважаемый». Развернулся на каблуках и отправился на соседнюю улицу, где должен был находиться центр занятости. Уходя, я тайком покачал головой. «Если мне придется подобным образом добиваться уважения от каждого встречного простолюдина, я всех жителей Дальнегранска сделаю своими врагами. Надо срочно завоевать авторитет другим способом, менее насильственным. Мне нужно, чтобы простые люди видели во мне того, кто я есть на самом деле, а не того, кого из меня пытается состряпать братишка». На взгляды других прохожих я не обращал внимания, хотя смотрели на меня так, будто я избил Желана до полусмерти. Пройдя между домами и выйдя на соседнюю улицу, я огляделся. Где находится нужное здание, было трудно понять, поэтому пришлось снова обращаться к прохожим. Интернета в этом мире не существовало. Поначалу, когда я был совсем маленьким, мне было на это плевать. Но теперь, когда я подрос и начал учиться, мне стало очень не хватать волшебной коробочки, которая знала ответ на любой вопрос. Впрочем, со временем я привык к тому, что в этом мире нет свободного доступа к информации. В этом были свои плюсы и минусы. Но если не судить глобально, я стал мыслить совсем иначе. Когда под рукой у тебя нет навигатора, всезнающего поисковика и прочих помощников, волей-неволей приходится многое запоминать и учиться общаться с людьми. А информация становится действительно дорогим товаром, а не баландой для развлечения. Я уже приближался к нужному месту, когда за спиной вдруг раздался быстрый топот лошадиных копыт. «Стоять на месте!» Я обернулся, чтобы убедиться, что кричат не мне, но оказалось, что именно мне. Два конных полицейских, поднимая пыль, галопом скакали в мою сторону. Что же, я подозреваю, в чем причина их интереса. Убегать не собираюсь, Напротив, будет интересно пообщаться с местными городовыми. Возможно, через них будет проще донести до жителей Дальнегранска, как следует со мной обращаться. Полицейские остановили лошадей рядом со мной. Один из них с густыми черными усами спросил. «Это вас зовут Эспер?» «Да». «Прекрасно», — сказал полицейский, спрыгивая с лошади. «Вы арестованы». «И за что, позвольте узнать?» Приподняв бровь, спросил я. «А сами как думаете?» — проворчал усатый. «Даже предполагать не буду. Это вы обязаны разъяснить, за что пытаетесь меня арестовать». Городовые переглянулись. Усатый мотнул головой в мою сторону. Его напарник снял с пояса наручники и шагнул вперед. «Вытяните руки перед собой», — сказал он. «Отказываюсь», — невозмутимо ответил я. «В чем причина ареста?» Полицейский опешил. Похоже, в его голове не укладывалась мысль, что кто-то может просто отказаться быть арестованным. Усатый, который явно был в паре старшим, нахмурился и положил ладонь на рукоять шашки. «На вас поступило устное заявление», — сказал он. «Подростки пожаловались, что вы их избили». «Надо же! А я решил, что это желанно ябедничал. Оказалось, что Трофим и его дружки. Тоже мне гроза окраин. Типичная гопота, как и в моем старом мире. Они крутые и все такие вне закона, только пока не получат по зубам. А когда получат, первые бегут жаловаться в полицию». «Все верно, избил», — кивнул я. «Хотя слово не совсем подходящее. Им досталось всего по 2-3 удара». «Ну вот», — воскликнул старший городовой. «Значит, вы арестованы». «С чего ради?» «Так вы же сами только что признались, что побили их». «Ну и что?» – пожал я плечами. «Слушай внимательно, служивый. Эти твои подростки оскорбили меня и напали первыми. Имперский закон гласит, что оскорбление аристократа карается 10 ударами плетей, а за нападение дают до 3 лет каторги или ломают руку. Ты вообще законы знаешь?» «Конечно, я не собирался отправлять подростков на каторгу. И так уже прекрасно проучил. Тем более, у них еще нет своих мозгов. Смотрят на старших и повторяют. Это мне на самом деле гораздо больше, чем 18. А у тех парней соображалка пока что плохо работает». «Конечно!» – пробурчал полицейский, убирая руку с шашки. «Но парни сказали, что вы сами на них набросились». «А я говорю, что они лгут. За неимением свидетелей слово «дворянина» всегда считается правдивее, чем слово «безродного». «Это еще почему?» – насупился младший городовой. «Дворяне никогда не врут». Мы стояли посреди дороги, и с обеих сторон уже скопились зеваки. Думаю, не весь наш разговор они слышали, но ситуация была и без того ясна, как день. Люди в фуражках хотели меня арестовать, но по какой-то причине не могли. Мне доставлял удовольствие этот спектакль, к тому же он был на пользу. Пускай горожане видят, что меня так просто не возьмешь, и даже стражи закона порой бессильны перед аристократом. Только эти самые стражи сдаваться не собирались. «Все равно вы арестованы до выяснения обстоятельств». «А говоришь, что законы знаешь», усмехнулся я. «Дворянин может быть арестован лишь по обвинению в тяжком преступлении. Причем это всегда домашний арест, если речь не идет об убийстве другого дворянина без повода или государственной измене». «Тоже мне ученый», — фыркнул усач. «Знаем мы про вас». Я скрипнул зубами. Такое чувство, что Владислав действительно постарался донести новость об изгоях до всего Дальнегранска. Каждый встречный знает, кто я такой. Впрочем, в таких городках редко происходит что-то интересное. Появление моей семьи здесь из разряда небывалого события. Не удивлюсь, если в последние дни в каждом кабаке только о нас и говорят. «Ну-ка, представьтесь», —